Глава 12. Северный мост. Они пошли вдоль тропы, ведущей к северной дороге, что шла мимо замка Вейрена прямиком через лес, где чуть дальше за мостом находились владения ведьмы Сильвии, которой так сейчас спешил Минотавр Трейн с оружием для ее воинов, и которого они должны были остановить любой ценой, не допустив, чтобы армия орков получила оружие. Выйдя к дороге, Мерстон скомандовал всем остановиться и ждать его сигнала, чтобы продолжить путь. Он прошел вперед один, осмотрелся и махнул рукой, показывая, что путь свободен и можно двигаться дальше. Он двинулся вдоль дороги, скрываемой тенью растущих рядом деревьев, остальные также последовали за ним. Не спеша, настороженно, они дошли до того места, где начинался мост, и устроились там, затаившись в засаде. Ждать им пришлось недолго, вскоре они услышали топот копыт и стук деревянных колес о камни на дороге. «Как только они подойдут ближе, атакуем!» прошептал Мерстон, все послушно кивнули. «По моей команде!» Как только он это произнес, из-за поворота показались повозки. Их было 5 или 6, Уильям не стал считать. Ему сейчас было не до того. Он, затаив дыхание, ждал команды эльфа. И как только повозки подъехали ближе к мосту, как раз напротив того места, где их поджидали, Мерстон скомандовал «В атаку!» Они ринулись в бой, обнажив мечи, готовые резать, крушить все вокруг. Но не успели они подойти слишком близко, как вдруг все повозки с громким треском разрушились, и из них на дорогу выскочили орки во главе с Минотавром. Завязался неравный бой на мечах, не на жизнь, а на смерть. Мечи вздымались в воздух и опускались на противников с громким треском. Многие орки попадали мертвые, кто-то упал и из эльфов, но остальные продолжали сражаться. Во всей этой суматохе Уильям обрушил свой меч на первого же попавшегося под руку орка, раскроив ему череп, из которого струей брызнула кровь, залив все руки и грудь Уильяма. Вынув из него меч, Уильям отразил атаку следующего орка, затем увернулся от атаки сзади, совершенно не понимая, что он делает, и действуя лишь на инстинктах, которые подсказывали ему, что чем больше орков он зарубит, тем больше шансов у него выжить в этой схватке. А затем он увидел Минотавра, который стоял чуть поодаль и любовался сражением со стороны, улыбаясь своей зверской физиономией. Увидев его, Уильям решил, что должен прекратить его веселье и покончить раз и навсегда с этим монстром. Сила меча гнала его вперед, и он был готов сражаться хоть с 1000 Минотавров. Выйдя из самой глуши схватки, он направился прямо на Трейна, твердо сжимая в руке свой меч. Откуда-то на него налетел орк и сшиб плечом на землю. Уильям со всего маху грохнулся о землю, потеряв щит, который, укатившись в траву, пропал из виду. А Минотавр, видевший это все, издевательски кивал головой орку, одобряя его действия. Этот неожиданный удар немного сбил Уильяма с пути, и он отвлекся от Минотавра. Находясь на земле, он видел, как орк подступает к нему, как заносит свой меч, но Уильям не собирался так легко сдаваться. Он схватил свой меч, который каким-то чудом сумел удержать в руке, и, вскочив с земли, вонзил его в грудь орка. Тот с негромким вскриком от полученного удара начал падать. Уильям выдернул свой меч и, оттолкнув орка в сторону, бросился в погоню за Минотавром, который, как оказалось, вовсе не собирался отступать. Держа в руках двуручный топор, он спокойно ждал Уильяма. Тот, наконец, вышел из центра битвы и направился к нему, держа в правой руке свой окровавленный зеленый орочей кровью меч. Они начали двигаться по кругу, не сводя друг с друга глаз. И казалось, что все вокруг замерло, и что все сейчас остановились, глядя на них. Сделав шаг вперед, Уильям занес свой меч и ударил Минотавра, но тот отразил и отступил на несколько шагов. «Ты стал сильнее», – прорычал он. «Но я все равно убью тебя сегодня». «Это мы еще посмотрим», – ответил Уильям. И они одновременно бросились друг на друга. Их оружие скрестились, Уильям чувствовал мерзкое дыхание Минотавра, его запах, от которого начало мутить. Он оттолкнул его от себя и ткнул его мечом в бок, но промахнулся. Минотавр ударил его кулаком в лицо так, что зазвенело в голове, но он все же устоял на ногах, твердо держа меч перед собой. Трейн занес топор и ударил им Уильяма, Но тот увернулся и ударом ноги по рукоятке выбил его из рук Минотавра, обезоружив. В отчаянии Трейн бросился головой вперед на Уильяма в надежде проткнуть его рогом. Но тот ловко успел увернуться и ударить Минотавра по голове мечом, разом срубив оба рога. Минотавр взревел от боли и унижения. Его красные, налившиеся кровью глаза впились в Уильяма, и он зарычал: «Ты мне за это заплатишь!» Но вместо того, чтобы продолжить бой, он вынул из сумки на плече рог и затрубил в него, что есть силы. И тут же с другой стороны моста послышалось движение. Это подкрепление спешило ему на помощь. Орки и гоблины, вооруженные до зубов. Увидев это, Уильям начал искать глаза Мерсона, чтобы тот дал команду к отступлению, пока не поздно. Но его нигде не было. Чуть позади себя он увидел Зистейна, который сражался сразу с тремя орками одновременно. А те все на него наступали. Уильям только сейчас заметил, что эльфов осталось немного, что многие из них уже лежат в окровавленной земле. «Отступаем!» – закричал он так громко, как только мог. «Отступаем, пока не поздно! Зистейн! Зистейн! Уходим сейчас же! Немедленно!» Уильям бросился на выручку другу, и он и еще с десяток эльфов сумели выбраться с этой бойни живыми.